Брат Горанфло был силен, но нападение было так внезапно, что, собрав все силы, он мог только приподняться со стула, уцепиться за рубаху адвоката и отбросить его так далеко, что тот полетел в противоположный угол комнаты. Николя Давид вскочил с бешенством, бросился к шпаге, конец которой был замечен еще трактирщиком, обнажил ее и в одно мгновение ока приставил острие ее к горлу Горанфло, в изнеможении опустившегося снова на стул. «Кайся!» — сказал глухим голосом адвокат. «Или ты умрешь!» Горанфло, совершенно протрезвевший от холодного прикосновения острия шпаги, уже понял опасность своего положения. «О, — сказал он, — следовательно, вы совсем не были больны. Следовательно, болезнь ваша была одной комедией. Ты забываешь, что тебе должно не спрашивать, а отвечать, — сказал адвокат. «Отвечать? Но что?» «На мои вопросы. Спрашивайте. Кто ты?» «Вы сами видите, кто я». «Это не ответ», — сказал адвокат, кольнув Горанфло острием шпаги. «Берегитесь же! Если вы меня убьете, так ничего не узнаете». «Правда? Как тебя зовут?» «Брат Горанфло». «Так ты настоящий монах?» «Вот вопрос. Разумеется, настоящий. Зачем ты в Лионе?» «Затем, что изгнан из Парижа». «Что привело тебя в эту гостиницу?» «Случай». «Давно ли ты здесь?» 16 дней. «Зачем ты подсматриваешь за мной?» «Я и не думал подсматривать за вами». «Как ты узнал, что я получил бумаги?» «Мне сказали, кто?» «Тот, кто послал меня сюда». «А кто тебя послал сюда?» «Не могу сказать. Я заставлю». «Ой!» — закричал Горанфло. «Вертидье! Не троньте, я закричу, а я тебя убью!» Горанфло закричал. На острие шпаги показалась капля крови. «Как его зовут?» — спросил адвокат. «А, так и быть. Терпел я долго. Больше не могу». «Разумеется, ты сделал, что мог. Говори же, кто подослал тебя ко мне?» «Меня...» — Горанфло колебался. Ему трудно было изменить другу. «Говори же», — сказал адвокат, топнув ногой. «Да ну, Шико!» «Шут короля?» «Именно». «И где он?» «Здесь!» — вскричал чей-то голос. И Шико явился на пороге, бледный, грозный, с обнаженной шпагой в руке.